Мастер гравитации 2. Глава 1. Представьте себе, всего 3 года назад трансфигурацию впервые ввели на первом курсе, как учебный предмет. И это, между прочим, один из самых сложных предметов. Препод по трансфигурации пытался разогреть нас своей скучной вводной речью. Предмет-то, может, и полезный, но маги редко заморачиваются с превращением вещей. Говорят, это больше теоретическая фигня. Только у некоторых хоть что-то получается. Все это, вроде как, зависит от смешения крови в некоторых родах. Чем больше намешано, тем выше шансы на сильный дар к трансфигурации. Хотя есть и уникальные древние роды, которые только этим и живут. Но даже у них с каждым поколением этот дар чахнет. Когда-то, 1000 лет назад, трансфигурация была в моде. Но развивать этот дар – дело непростое и зависит от кучи нюансов. Скоро этот предмет станет похож на историю магии. Будут лекции для галочки, а практики ноль. В моем мире с некоторыми способностями было то же самое. Какие-то из них просто вымерли, как динозавры, но в этом нет ничего удивительного. Если даже стихийная магия идет от одного древнего предка, то с трансфигурацией все еще хуже. Она, будто редкая болезнь, и по крови ее передачу не угадаешь. Так что не знаю, чему нас тут научат. Максимум, кого-то из нас заставит превращать кружку в блюдце. А вот превратить предмет во что-то живое, это уже чистая лотерея. Ладно, если вместо крысы получится кролик, а не наоборот. Хорошо, хоть сам препод довольно забавный дедок. Под его голос я даже не засыпаю. Бегает по аудитории такой маленький, седой, будто гном-энтузиаст. Мы ему даже прозвище дали «Клоп». Мелкий, юркий и активный препод с бородкой, Юлий Салтыков его зовут, только что на наших глазах превратил перо в ложку. Если бы он превратил его в пирожок, я бы точно пожалел, что у меня нет такой силы. А зачем мне моя гравитация, когда можно обложиться пирожками и кайфовать всю жизнь? Хотя если пирожки будут с тухлой капустой и протухшим яйцом, то это уже биологическое оружие массового поражения. Но даже шустрый и немного сумасшедший характер клопа не мог отвлечь меня от косых взглядов. Наши одногруппники подозрительно косятся на меня и машу. Даже ботаны фигово пишут конспекты, все шепчутся и периодически кивают в нашу сторону. Догадываюсь, в чем дело. Все только и трещат в академии о том, что завод графа Радугина уничтожен. И после нашей шумихи в ресторане ни для кого не секрет, что Радугины объявили Добрыниным войну. Так что понятно, о чем все шепчутся, и ведь не ошибаются они ни на йоту. А теперь ты попробуй, Голицын. У тебя же в каком-то колене предки трансфигурацией баловались, Юлий, похожий на безумного ученого с этой своей торчащей копной волос, вдруг обратился к виконту с задней парты. Боря Голицын прокашлялся и напустил на себя умный вид, пытаясь сконцентрироваться. Ну и перо у него в ложку не превратилось, оно вспыхнуло огнем. «Вот тебе и трансфигурация», — хмыкнул я про себя. «Если так дальше пойдет, то скоро из нашей аудитории можно будет открыть шашлычную». Да не просто вспыхнуло оно, а шмякнулось прямиком в бороду препода. Теперь и борода клопа полыхала. Мельком подумал, что сейчас он загорится, как новогодняя елка. Но, к сожалению, пожар потушили. Только это и отвлекло студентов от нас с Машей на секунду. Мелкая уже хмурилась, пытаясь понять, что происходит. А я думал о том, что если так пойдет дальше, то вскоре на трансфигурации останемся только мы с Машей и пепел от одногруппников. А Юлий, дымясь и полыхая, на бегу впечатался в стену. Маги воды неуклюже пытались потушить его из пальцев, создавая больше луж, чем пользы. Но зачем это, если его борода уже съежилась и потухла сама собой? Препод тоже не выдержал и, катаясь по полу, начал крыть наших одногруппников интеллигентными оскорблениями. «Вы что творите, юнцы? Совсем ослепли?» Клоп чертыхался и злобно косился на них. «А меня сейчас только одно утешало. Никто не знал, как заводу Радугина пришел конец. Но все, наверное, догадывались, что нам это на руку. Однако вопросов у всех прибавилось еще и потому, что мой род никаких официальных заявлений не делал, а это нынче в тренде. Аристократы, подпортив кому-то жизнь или отомстив, обычно трубят об этом на каждом углу. Мол, знайте, с кем связались, и трепещите. Больше успокаивающих моментов не было. Радугины подали заявку на расследование в имперскую инстанцию. А это уже проблема. Похоже, уничтожение завода – ущерб для империи. Кто ж знал? Я точно нет, да и Гриша был не в курсе. Выяснилось, что Радугины собирались заключить контракт на имперском уровне на производство каких-то там чипов и запустить их дальше по цепочке для сборки механизмов. Забавно, что граф проморгал такой жирный контракт и, в итоге, получил проблем больше, чем пользы. Но теперь моя семья воюет с этими подонками, а я тут торчу. Ну хотя бы за сестрой могу присмотреть, и то славно. Добрыня, почему все пялятся на нас? Прошептала она, пока остальные хихикали над Юлием, который пытался спасти остатки своей бороды. Да брось ты, мнительная какая. Всем, скорее всего, интересно, чего нас Радугины преследуют. А я вот вообще только об еде думаю. Учись у меня, отшутился я, хотя на деле еда была реально в приоритете. Радугины далеко, а буфет вот он, под носом. Задача предельно проста. Прорваться к салату в перерыв. Пусть говорят, что майонез вреден, но мой желудок и гвозди переварит. После поры по трансфигурации я, само собой, сорвался прямиком в буфет. Народ расступался передо мной, как море перед Моисеем. Может, сравнение и не в тему, но никто не спешил попасть мне под ноги. Мало ли, вдруг я голодный и опасный, так что я урвал кучу порций оливье. Чувствовал себя героем эпического блокбастера, который, преодолев все преграды, нашел свой святой грааль. Только в моем случае это был тазик с оливье. Буфетчица лишь головой покачала, когда я швырнул деньги на прилавок. А я, недолго думая, уничтожил все эти порции на глазах у сестры, которая только морщилась от моего аппетита, сравнимого с черной дырой. Затем мы помчались на пару к Маргоше Великой. Зная ее усыпляющий голос, я сразу занял место на последней парте. Думал, хоть высплюсь, но не успел закрыть глаза. Как вижу, ледяной шарик летит прямо в лоб. У полторашки Сергеевны, видать, зевать на паре уже преступление. Но я лениво поднял руку и поймал ледяной шарик. Даже не прицеливаясь, швырнул его в открытое окно и подмигнул преподу. «Маргарита Великая, достаточно ли этого, чтобы убедить вас, что я не сплю?» Ухмыльнулся я, наблюдая, как ее лицо меняет оттенки от удивления до раздражения. Она ахнула, потом охнула и так стукнула указкой по столу, что мелки подпрыгнули. «Добрынин, к доске!» Ее глаза за очками заморгали. «Будешь лекцию вместо меня вести? Как тебе такая честь?» Сергеевна оскалилась так, будто только что поймала меня в ловушку. «Ну, я и пошел. Пол лекции за нее оттарабанил. Что-то знал, что-то на ходу придумал. Правда, местами так отжигал, что одногруппники то глаза выкатывали, то давились от смеха. Маргоша успокоилась, видимо, не ожидала такой прыти. В конце занятия она сама задремала, убаюканная моим монотонным бубнением. Теперь на своей шкуре почувствовала, каково это, спать на ее парах. Ха, я тихонько сфоткал ее спящей и подумал. Потом покажу и спрошу, что ж вы, Маргарита Великая, на лекциях носом клюете? Какой пример подаете студентам? Хотя, может, идея так себе, а то еще выпустит в меня айсберг со злости. После ее занятия студенты уже меньше шептались про завод Радугиных и больше обсуждали, как Сергеевна задремала, и как я вел лекцию с видом мученика. Ясное дело, что вид у меня был паршивый. Остальные-то дрыхли, кроме сестренки, пары ботанов и того странного типа в подтяжках, который все записывал, словно мы на важной конференции. Но ничего, позже наверстаю сон, благо возможности у меня всегда находятся. Главное, что Маша к концу занятий тоже расслабилась. Перестала думать о ночных приключениях и утренних новостях по телеку. И прекрасно. Пусть считает, что Радугиных настигла карма. А то, что эта карма ходит в моем лице, знать ей пока не обязательно. Отсидел я все эти лекции, как узник на каторге, и жутко проголодался. Но тут возникла новая проблема. Тот проказливый суслик, та еще сволочь, вынес из моей комнаты всю еду. Если встречу его, припугну как следует. Со мной шутки плохи. Будешь воровать еду, рискуешь остаться без хвоста. Хотя бить мелкого грызуна не мой стиль. Зверюшка безобидная, хоть и вредная. Придется придумать другой план, как его проучить. Может, подложить ему в орехи острого перца? Кто знает, вдруг сработает. Иду, живо думаю, заказать доставку или через тайный портал до ближайшей кафешки метнуться. Жрать охота до безумия. В животе уже целый хор поет. «Добрынин, стой!» — раздался резкий голос позади. Оборачиваюсь, а там мужичок в очках и черном костюме меня окликает. Где я этого типа видел? А, точно. При поступлении в академию он всегда маячил рядом с директрисой. Видимо, какой-то ее верный пес, то есть помощник. В чем дело? Занятия закончились, хотелось бы своими делами заняться, говорю, а мой желудок поддакивает урчанием. Еще чуть-чуть, и он начнет за меня переговоры вести. Вас ждут в кабинете Магнолии Онегиной, сухо сообщил он, жестом указывая направление. Ну, тут и ежу понятно, о чем директриса побеседовать хочет. Все-таки на меня покушение в ресторане было. Думал, что это утром произойдет, но, видимо, она решила не отвлекать меня от важных научных изысканий. Побрел я за этим безымянным чиновником. Всех этих клерков из администрации запоминать – дело неблагодарное. Они, как призраки, появляются внезапно, исчезают бесследно, да и личности у них соответствующие, призрачные. Он в кабинет заходить не стал, просто проводил до дверей и умчался по своим делам. А я, пытаясь отогнать от себя образы сочного стейка и хрустящего бекона, вошел внутрь. Иду, а перед глазами все равно дорога из фастфуда стелится. Эх, жизнь. Кабинет у Магнолии Онегиной был роскошным. Светло, просторно, потолки высокие, окна в пол, через которые видны были парящие в облаках островки. Мебель резная, антикварная, статуи каких-то древних магов украшают углы. Пышно, со вкусом и, наверное, жутко дорого. Интересно, сколько стейков можно было бы купить на стоимость одного этого кресла? «Добрыня Добрынин», — произнесла Магнолия, глядя на меня поверх очков. «Красавица, что и говорить, я бы даже Милфой в самом соку ее назвал. Так вроде их в этом мире кличут, хотя у Милф дети должны быть, у нее без понятия. Короче», — подняла она на меня глаза, оторвавшись от бумаг. «Проходите, садитесь», — кивнула на стул. «Остальные преподы с нами на «ты» общаются. То ледяным шариком запустит, как Сергеевна, то отругают. А вот директриса и члены совета, жуть, какие вежливые. С одной стороны, приятно, а с другой, интересно, долго ли их маскировки хватит, и что под ними скрывается. Думаю, вы понимаете, что нам всем уже прекрасно известно, что произошло вчера, начало Онегина, как только я осторожно уселся на скрипящий стул. Разумеется, кивнул я, уловив аромат печенья в вазочке на ее столе. Она заметила мой взгляд и слегка улыбнулась. «Угощайтесь». Но я воздержался. Аппетит перед ужином перебивать не хотелось, да и такими крошками настроение только портить. Что ж, Милфа окинула меня любопытным, но строгим взором. «Пусть это не совсем моя прерогатива, но я считаю своим долгом предупредить вас. В нашей академии на данный момент учатся 13 человек, связанные с родом Радугиных теми или иными узами. Ау, а вот это уже поворот. Хорошо, что я об этом хотя бы сейчас узнал. Настолько неожиданно, что аж кулаки сжались сами собой. Дальше я особо ее не слушал. Магнолия вещала предсказуемые речи о том, что войн в стенах Академии она не допустит, и если я вдруг решу скрестить шпаги с Радугиными на дуэли, то все должно обойтись без летальных исходов. Всех остальных, видимо, тоже предупредила. Вы только об этом со мной хотели поговорить? От таких новостей я даже о беконе думать перестал. Вдруг пирога захотелось вместо сэндвича. Да, кивнула красавица и вздохнула так, что пуговица на блузке едва не отлетела. Если вы меня поняли, то можете быть свободны. Я аккуратно поднялся, чтобы ничего тут не разнести. Так точно, Магнолия Александровна, все понял. Обещаю, в академии никто не умрет, сказал я с серьезным видом. Ну, от моих рук точно нет, обещания надо давать с умом, как юрист, и каждое слово взвешивать. Постойте, вы сказали, в академии никто не умрет, это как понимать? Милфа с подозрением прищурилась, когда я уже стоял возле двери, но поздновато она спохватилась. Я шагнул в коридор, и дверь за мной захлопнулась. После такой беседы самое время в пекарню за пирогом отправиться и хорошенько обдумать. Вообще, пекарня – идеальное место для размышлений. Почему там не проводят деловые встречи? Пироги кого угодно на выгодную сделку скрутит. Но едва я выбрался от директрисы, как заметил через окно сестренку, сидящую на скамейке внизу. Она со стервенением уплетала мороженое. Пара секунд, и я уже рядом, будто молния. Ну еще бы, откуда у нее мороженого целая банка? Да не одна. Мария Валерьевна, а ты случайно не за покупками бегала? И когда успела, если не секрет? Плюхнулся я рядом на скамейку и принюхался. Мое любимое фисташковое мороженое. Днем выходить можно, мы же не в тюрьме. Это по ночам комендантский час ввели. Мелкая выглядела недовольно. В чем дело, Маша? Выхватил у нее вторую банку мороженого. Маша, само собой, вспылила, но не из-за мороженого. К Как и думал, ее мучили войны, в которые наша семейка вляпалась. Да послушай же ты, пришлось ее слегка встряхнуть, чтобы вернуть с небес на землю, не можем мы сейчас в Пермь вернуться. Дома и без нас справиться, а нам учебу заканчивать надо. И это ты мне говоришь про учебу? Мелкая топнула ногой так. Война там идет, а мы тут бездействуем. Угомонись, фисташковое мороженое таяло у меня во рту, успокаивая нервы лучше любого антидепрессанта. И перестань зря накручивать себя. У родителей все под контролем. Да, лапшу ей на уши навешал, но что поделать. С другой стороны, наш род может и не самый боевой, но мы не последние лузеры. И потом, не говорить же ей, что настоящая беда там, где я, а не в Перми. Я у Радугиных и Безруковых первый в списке на ликвидацию и главная мишень. Если вернусь домой, близким станет только хуже. Добрыня. Эй, Добрыня, мелкая прищурилась так, словно задумала что-то недоброе. Что-то мне тоскливо от всей этой фигни. Может, дашь прокатиться на своем вепре? Ты ж не жмот, братик. Даже не думай об этом, несовершеннолетнюю за руль моей машины, это же как дать обезьяне гранату. Мать мне потом голову открутит и обратно не прикрутит. Маша после моего отказа продолжала конючить, выпрашивая машину. К счастью, мой телефон зазвонил как по заказу, спасение свыше. На экране высветился Гришка, точнее, его идиотская фотка, где он в баре обнимает двух танцовщиц в кроличьих ушках. Стряхнув Машу с плеча, как назойливую муху, я вздохнул. «Мария, помолчи немного, мне Гриша звонит». Отошел подальше, но сестра продолжала сверлить меня взглядом. «Алло, слушаю», оглядываясь на нее хмуро, чтобы Маша не подслушивала, прикрыл рукой микрофон. «Мало ли, может, читать по губам научилась». «Ну что там, Гришаня, все по плану, все пучком». «Слышу, он чавкает чем-то на том конце провода. За твоим братом и батей в больнице охрану усилили. Мои люди там теперь. Еще, может, кто-нибудь из нашей семьи заглянет помощь с лечением». Я от души поблагодарил Гришу. Шустро он, все-таки, сработал. Теперь хотя бы до раненых брата и отца не доберутся эти козлы. А мне пора заняться другими прохвостами в столице. Все здорово, конечно, но удалось договориться насчет меня, уточнил я у Распутина. Устроил, но ты уверен, что оно тебе надо? Не парься, Гришаня, это уже мои проблемы. Тянуть нельзя. Пути назад больше нет, у меня всегда так, если уж ввязался, то до конца. Распутин еще немного помялся, поворчал, но меня не переубедить, могу и похуже что-нибудь придумать, да и поопаснее. Пришлось ему согласиться, и как раз вовремя. Маша снова рванула ко мне с просьбой дать порулить машиной. Сбросив звонок, я выставил руку вперед и уперся ладонью ей в лоб. Сеструха замахала руками и завизжала, но подобраться ближе не смогла. Когда же она вырастет и купит сама себе колымагу? Эх, надолго у нас эти перепалки затянутся. А как же мой пирог? Он где-то одиноко ждет меня на полке в пекарне, а у меня слюнки текут. А я моня-моня, тагизиее. Да уж из всей этой музыкальной какофонии на новой арене для подпольных боев именно эти бессмысленные слова и удалось разобрать. Музыка орет так, что уши скоро в трубочку свернутся. Везде вспыхивают какие-то огни, словно я попал не на бойню, а на техновечеринку. Зрители тем временем потягивают свои коктейли из ярких длинных бокалов. Это одно из тех мест, где убийство на ринге скорее правило, чем исключение. Толпы аристократов стекаются сюда поглазеть на смерть, как когда-то в древнем Колизее. Хорошо, что мой дружбан Гришаня не просто аристократ, а еще и с фамилией Распутин. Связи – вещь полезная, особенно когда хочешь получить VIP-место. Впрочем, и без связи я бы справился. После трудного детства меня уже ничем не испугаешь. Выжил тогда, найду способ и сейчас выкрутиться из этого адского цирка. Главное, что Гриша – лекарь и знает кучу ценной инфы. Замглавы службы безопасности рода Радугиных частенько тут выступает. По правилам все мы инкогнито, но Распутиным не раз приходилось лечить их гвардейцев после этих тренировок. Секреты здесь всплывают быстрее, чем трупы в реке. Так что мне стало известно, что Радугины любят отправлять своих бойцов сюда для прокачки навыков. Убивай сколько хочешь, никто и бровью не поведет. Нравится ли мне такой подход? Да как же, люди окончательно слетели с катушек. Но именно ради этих психопатов я здесь. Пришлось даже уламывать Гришиню записать меня на бои в этой арене смерти. Сейчас Гришиня стоит, волнуется, попивает водичку и, кажется, молится всем известным богам. Музон вокруг постепенно стихает, и хриплый голос рефери что-то объявляет. Совсем скоро мой выход. Ладно, не дрейфь, все будет путем. Хлопнул я друга по спине, и он чуть не захлебнулся водой. Ха-ха. Гриша глянул на меня, потом на ринг. Ага, или все пойдет по сам знаешь, по какому месту. Ладно, иди в клетку, тебя уже объявляют. Удачи не желаю, ты и так ее пробьешь своим лбом. Ну что ж, настал мой час. Под бубнёж рефери я взобрался на ринг и уставился на соперника. Мышцы у этого замглавы безопасности Радугиных, будто у быка на стероидах. Гришиня полностью снабдил меня инфой о нем. Зовут его Ярослав Астахов, 36 лет, и он тот еще экземпляр. Поубивал на ринге кучу народа просто ради забавы. Считает себя всемогущим, а вот мозги и совесть где-то потерял. Любит поиздеваться над слабыми. Ну что ж, сегодня ему представится шанс почувствовать себя на их месте. Нас объявили, гонг прозвучал, и Астахов, в маске льва, рванул ко мне, размахивая своими бицепсами. Только что в среднюю лигу перебрался, да, бросил он с ехицей. Недолго там протянешь, ночной разбойник. Хохоча над моим прозвищем, Астахов ударил ногой по полу, словно разъяренный бык, и его кулак полетел прямо мне в голову. Я без особых усилий уклонился и ушел в низкую стойку. Мог бы повозиться с ним, поизучать его приемы, но все его бои я уже изучил вдоль и поперек. Одному парню этот псих размазал мозги по полу, просто захотел проверить, насколько сильно может ударить. Но сегодня у меня свой план – уделить внимание каждому из них. Если все пойдет как надо, противников будет достаточно, чтобы устроить маленький апокалипсис. Зарядил правый кулак энергией, добавил гравитации по максимуму и начал обратный отсчет. Снизу врезал ему в бедро так, что кости хрустнули, как сухие ветки. Пусть хирурги потом ломают головы, как собрать эту пазл-ножку. Но мне этого мало. Толпа вокруг взревела, Астахов завопил и рухнул на спину. Любишь издеваться над слабыми? Помогу тебе ощутить всю прелесть бессилия. Ногой сверху ему бац по яйцам. Детишек этот урод уже не заведет. Ярик завизжал так, будто его в кипятке варит, а я только разогрелся. Мои кулаки замелькали еще быстрее, осыпая его голову градом ударов. Сложно удержаться, чтобы не пришить эту сволочь насмерть, но сделать из него ходячую развалину куда забавнее. Так сказать, подарить миру живой пример того, как не стоит жить. Ну что, Ярослав, как тебе мое приветствие? Ухмыльнулся я, видя, как его глаза вращаются, словно игровые автоматы в дешевом казино. Потрепав ему голову до состояния перезрелого арбуза, в прыжке луплю локтем по плечу. Раздался хруст, похожий на звук ломающегося печенья. Зрители взорвались восторженными воплями. Но не спешите радоваться, господа. Убийства не будет и море крови тоже. Я ж не кровожадный маньяк, у меня все с душой. Из башки Ярика потекла кровь, но что там, всего-то лужица, как после пореза при бритье. Ну, может, лужа и побольше. Астахов в итоге вырубился от боли. Толпа взревела. Добивай. Да куда уж там. Теперь он, хромоножка с одной рукой и кривой рожей, как после неудачной пластической операции. Может, еще и память отшибла моими ласковыми ударами. Зато будет время задуматься о смысле жизни. Я вытерся полотенцем, пропустил мимо ушей пафосные вопли рефери о моей победе и тихонько свалил с ринга. Гришиня внизу уже общался с каким-то админом. Что происходит? Спросил у него, надеясь, что все идет по плану, а не скатывается в тартарары. Он не сразу ответил, а я наблюдал, как врачи медленно волокут разбитого в хлам Астахова с ринга, словно мешок с картошкой. Короче, заявок до чертиков. Наконец отвлекся Гришиня от разговора с админом и прошептал мне: готов тут засесть надолго, желающих надрать тебе зад столько, что можно чемпионат мира провести. Догадываешься, кто все они? Понятно, что гвардейцы Радугиных тут не просто так ошиваются. После того, как я уложил их босса, замглаву безопасности, они жаждут мести. Ну что ж, в таком случае, будет им шоу. Отлично, сказал я, потирая руки. Ставки растут, денежки капают, а я получаю бесплатную разминку. К тому же все они из рода Радугиных. Значит, мой план удался. Глава 2. МММ. Кто бы мог подумать, что детское пюре – такая вкуснятина. Бывают, конечно, промахи, но с молотым печеньем и фруктами – просто бомба. Да и упаковка удобная. Перекус на ходу обеспечен. Не таскать же с собой постоянно колбасу в кармане. Новичок в наших рядах, ночной разбойник порадовал нас, не так ли? Голос рефери хрипел из динамиков. И он обязательно еще выступит, если ставки будут крупные. Стоп, какие еще крупные ставки? Я аж баночку пирешки захлопнул и спрятал в карман. Есть одна загвоздка, Гришиня тут же зашептал на ухо. Гвардейцы Радугиных жаждут тебе навалять, но по правилам ты не можешь долго занимать ринг. Другие тоже рвутся в бой. Все зависит от ставок соперников и зрителей. Ну да, деньги, великая сила, и мой план может не сработать, если срочно что-нибудь не придумаю. Придется взять их на слабо. Понятно, значит, не получится поучаствовать, громко заявил я, обводя взглядом толпу. Откуда у этих нищебродов крупные деньги? Сил у меня кот наплакал, но на два боя еще хватило бы. Неужели зря сюда приперся? Мои слова сработали, как красная тряпка на быка. Публика завелась, особенно бойцы в одной из лож. Видать, это и были гвардейцы Радугиных, любители показать свою крутость. Вверх взметнулись руки с деньгами и картами. Вот это уже разговор. Стоило лишь задеть их гордость, и все начали плясать под мою дудку. Распутина тут же отозвали администратора и увели на переговоры. А я, довольный, уселся и прикончил все пюрешки, что взял с собой. Последний ужин никогда не был таким вкусным. Минут через 15 Гриша вернулся, весь на нервах и слегка ошарашенный, словно увидел призрак. Такие суммы теперь ставят на бои с тобой, что я на своем хобби еще больше разбогатею, тараторил он, задыхаясь. Но это уже безумие. Ты их чертовски завел. Знаешь, кто-то даже хочет устроить бой с применением дара и холодного оружия. Ну и что? Я зевнул и потянулся, не вставая. Какой дар у того, кто мечтает меня прирезать? Физик, как и ты, ответил Гриша. Интересно, кивнул я. Записывай меня с ним тоже. Не обещаю зрелищного боя, но всяко лучше, чем тухнуть без дела. Может, разберу его на атомы. Да уж, съязвил Распутин. По-твоему, лучше на ринге копыта отбросить, чем смотреть, как это делают другие? Тут у Гришини глаза так сузились, будто он планирует продать мою печень на черном рынке. Слушай, ты вообще помнишь, зачем мы сюда приперлись? Хватит тянуть резину, принимай все вызовы на меня. Бабла поднимем, да и я свои дела порешаю, подбодрил я его, дружески толкнув в плечо. Гришиня фыркнул, отшатнулся и плеснул в бутылку с водой ликера из фляжки. Хотя со своим бухлом сюда не ходит, но зная Распутина, ему все нипочем. Если конец света наступит, он его просто запьет. Бутылка опустела наполовину, только потом он забормотал. Ладно, валяй на здоровье, но если выживешь, мы серьезно поговорим. Уж больно ты в себе уверен. Мне аж любопытно стало, почему? Может, ты бессмертный или просто идиот? Катись ты к черту со своими беседами. Расхохотался я, хотя смех больше напоминал предсмертный хрип. Тюкай мозги, кому хочешь, а я после боя бабки буду считать. Так что сорян, буду занят. Надо же успеть потратить, пока цел. У Распутина маска замигала ярким светом, он показал мне неприличный жест. Ну вот и весь ответ дружбы. И поплелся договариваться о моем выходе на ринг, а я, в ожидании, решил немного размяться. Ведь ставок накидали столько, что можно было бы купить небольшой остров, и толпа ревела в предвкушении кровавой бойни. Но я не из тех, кто жаждет кровищи. Из всего кровавого мне по душе только кровяные колбаски, и то исключительно в одном ирландском пабе. Вышел я в клетку, изображая из себя рядового бойца. Подсовывали мне соперников из серии «Принеси-подай». Один удар, и их уносили на носилках. После бесчисленных боев я продолжал играть роль уставшего вояки. Прихрамывал, тяжело дышал, будто марафонец после третьего круга. Раскусить меня было не так-то просто. А если бы раскусили, начались бы проблемы. А проблемы – это меньше времени на перекус. А я не переношу, когда вместо вкусного обеда приходится заниматься чужими заморочками. Потом пришлось и вовсе прикинуться выжатым лимоном. Больше одним ударом гвардейцев Радугиных не валил. Пусть думают, что я теперь безобиден, как котенок. Все шло, как по маслу, но не учел я одного. Гриша тоже решил, что я выдохся. Сказал, что позволит еще только один бой и все. Ну, я и согласился. А почему бы и нет? Желающих выйти против меня все равно уже не оставалось. Зато мой план шел по расписанию. Эта ночка станет для Радугиных прекрасным сюрпризом. Тем временем рефери объявил мой последний бой. Как раз с тем здоровяком, что хотел и оружием помахать, и дар свой показать. И вот выхожу я против двухметрового бугая, у которого меч размером с приличный забор, а у меня в руках пусто, как всегда. Гришиня волнуется и носится по залу, возмущаясь. Вскоре рефери в динамике объявил, что арена мне предоставит оружие, а мне хоть бы хны. Вон реклама мороженого мелькает, имбирное с печеньем. Надо бы в общаге морозилку им забить. Фисташковое, конечно, классика, но и это ничего. Хотя, о чем это я? Да мне этот меч и даром не нужен. Гляжу. По углам ринга стоят металлические столбики, на которых канаты висят. Я один такой столбик выдернул и покрутил в руках, сойдет для разминки. В умелых руках и зубочистка, оружие массового поражения. Ночной разбойник, ты умеешь удивлять, расхохотался рефери. Но, правило есть правило, биться будете на мечах. Правило, серьезно, в этой арене людей отправляют на тот свет быстрее, чем остывает мой обед. Какая им разница, чем их отправлять в последний путь? Порядок. Вмешался мой оппонент в маске гориллы. Пусть этот недотепа с трубой дерется. Хоть лопату ему дайте, все равно ему крышка. Ну и типок. Хотя, раз так уверен, значит, не промах. А мне даже лучше. Можно не сдерживаться. Едва я шагнул, чтобы занять стойку, как взволнованный Гриша подскочил к канатам и просунул голову. Ну что еще? Бросил я ему через плечо. У нас все летит к чертям собачьим. Прошипел Гришаня, размахивая руками. У этой гориллы аура изменилась. Он скрывался, и я сразу его не раскусил. Понимаешь, насколько он может быть силен, я бой остановить не смогу, так что либо победи его, либо это твой последний бой. Ну, спасибо за теплые слова поддержки. Усмехнулся я. Мне первый вариант больше по душе. И да, закажи мне большой тортик к окончанию боя, отпразднуем мою победу. А вот теперь стало действительно интересно. Этот верзила не так прост, как казалось. Его ранг – темная лошадка, но если он избрал меч и так прокачан, то, возможно, передо мной настоящий мастер клинка. А с мастерами всегда весело. Можно наконец-то размяться по полной. Да и что толку размышлять? Пора проверить все на практике. Едва прозвучал гонг, горилла рванул вперед с верхней стойки справа. Стойки, позиции, финты, я в этом варюсь давно, и знаю все приемчики как свои 5 пальцев, или даже 6, если считать тот шрам от прошлого боя. Уклоняться, не моя история. Если парень считает себя крутым, пусть докажет. Я просто отвел его атаку трубой в сторону и поморщился. Фу, скрежет металла по металлу в замкнутом помещении. Неприятно, то ли дело выйти на свежий воздух и помахать мечом под пение птичек, хотя, что это я вдруг романтиком заделался, не к добру, ну ладно, после поры его приемов стало понятно, бой не будет скучным, наконец-то можно расслабиться и не сдерживаться, сражаться в полную силу куда интереснее, чем играть в поддавки, может, этот парень и сможет меня развлечь, его клинок летит мне в грудь, но я отбиваю его ладонью, словно это не смертоносное оружие, а назойливая муха. Естественно, за обух идиотом меня еще никто не называл. Мы кружим по рингу, меняя позиции и двигаясь так, что любой танцор позавидует. И тут этот верзила вдруг начинает трепаться прямо во время боя. Я тебя почти сразу узнал. Ухмыляется он, и маска гориллы растягивается в жуткой усмешке. Правда, пришлось хорошенько за тобой последить и покопаться в инфе. Я тут же пинаю его в грудь и замахиваюсь трубой снизу, но он, даже получив удар, умудряется увернуться. У меня появляется пара секунд на размышление. Следил за мной, говоришь, любопытно. Надо все выяснить. Кто тебя об этом попросил? Чего добиваешься? Спрашиваю, хотя предчувствие уже шепчет мне ответ. Радугинские гвардейцы, а кто же еще? Зря ты с Радугиным вздумал тягаться. Хохочет он, передвигаясь вокруг меня с мечом в руках. Остальные еще не догадались, кто прячется под этой дурацкой маской. Но ничего, как грохну тебя, расскажу всем, и срублю награду. И это мне заявляет тип в маске гориллы, да уж, жизнь полна сюрпризов. Интересно, а что он скажет, когда будет лежать мордой в пол? Я пригляделся к его ауре, просканировал импульсами. Оказывается, этот громила не только с физикой знаком, но и в аурах мастер. Теперь понятно, почему он так ловко скрывался от всех проверок, да и Гришиня неспроста забил тревогу. «Слушай, мужик, ты меня не за того принимаешь», — ухмыльнулся я, а потом шепотом добавил. «Говоришь, изучил меня, кто еще в курсе?» «Никто, кроме меня, но ты уже зассал, походу, этот громила явно себе яму роет болтовней. Не переживай, убью тебя быстро. Поздравляю, но никто обо мне не узнает», — посмеялся я над его наивностью. Горилла набычился и ринулся вперед с мечом, ну а я снизу ему по руке пнул. «Это все, на что ты способен? Смешно. Думаешь, трубой меня уделаешь?» Самоуверенно ворчал он, но явно уже заводился. У меня талант людей из себя выводить. Хоть курсы открывай. Как довести врага до белого коленя и остаться при этом спокойным. Секрет прост. Улыбка психопата и немного сарказма. А дальше началось настоящее мочилово. Обхожу его с левой кулаком по челюсти заезжаю. Сучонок от такого чуть на собственной крови не поскользнулся. Ты, тля мороженая, я тебе конечности поотрываю и окорочок из тебя сделаю. Тявкает Верзила, поморщившись. Нафига он про окорок вспомнил? Аппетит, что ли, разыгрался? Надо бы после боя мяско запечь с хрустящей корочкой, да под сидр. Но эта горилла уже всерьез меня атакует, вырывая из кулинарных фантазий. Дубасим друг друга знатно. То он мне в бокс ноги, то я ему. Надо что-то предпринимать. Снижаю гравитацию и ускоряюсь. Затем, пригибаясь, перехватываю его меч рукой. Соперник аж глаза выпучил. Ты что творишь? Его тяжелое дыхание смешалось с яростью в глазах. Отвечай, паскуда. Горилла смотрит недоуменно, но тут же закашливается. Ха-ха. Изо рта хлынула кровь, а я только улыбнулся ему. Пока он трепался, я дело делал. Теперь из его груди торчит моя воткнутая труба, импровизированное оружие. Его окровавленная туша грохнулась на ринг. Отличный бы из меня доктор вышел. Умею при анемии железо прописывать. Зря он сомневался, что я трубой его одолею. А сам теперь лежит, как шашлык на шампуре, да публику визжать заставляет. Хотя визжат не только дамы, тут все любители красочных сцен. Рефери быстро объявил мою победу, а вокруг аристократы защебетали от радости, их маски стали зелеными. Гришиня кричал громче всех, радуясь за меня. Зато в ложе бойцов Радугиных тишина да уныние. Пригорюнились отморозки. Ночка удалась на славу. 10 из 10, как говорится. Сойдя с ринга, я ожидал, что Распутин что-нибудь скажет, но он лишь, молча, похлопал меня по плечу. Странно, видать, решил не трепаться на людях. Лишь добравшись до парковки, он наконец заговорил. В общаге тебя уже ждет сюрприз в виде тортика, и ни одного. Я же знаю, что больше всего ты любишь. Вот это номер. Надо мчаться туда побыстрее. Ведь гребаный суслик будет рад такому сюрпризу. В такой ситуации меня только одно утешает. Грызун нажрется сладкого и, возможно, лопнет. Гришиня, жми на газ. Бросил я, плюхаясь в машину. Что, тортиков приспичило? Может, лучше мясо где перекусим? Твоим тортам ничего не станется, не испортится, ухмыльнулся он, заводя мотор. Потом объясню, в чем дело, отмахнулся я, поудобнее устраиваясь на переднем сиденье. Но вот незадача. У машины рессоры сразу приказали долго жить, и она вдруг рухнула на землю. Вот это попадос, задержимся теперь. Что ж, суслику сегодня явно повезет. Гриша удивленно повернул ко мне голову. Добрыня, ты что, давно в баню не ходил? Сколько ты вообще весишь? У тебя, поди, один бицепс под сотню кило тянет. Я лишь виновато улыбнулся, а он пробормотал что-то про то, что в следующий раз придется меня на грузовике возить. В следующий раз, понятно, тачку помощнее брать надо. Я ж мышцы качаю, дружище, и останавливаться не собираюсь. Но сейчас-то что делать будем? Не суетись, решим вопрос. С важным видом Гришиня достал из пиджака мобильник. Потыкав по экрану, он быстро договорился с кем-то, чтобы нам подогнали другой транспорт. Эх, неизвестно, насколько мы тут застряли. Тортики мои родимые, только дождитесь меня. Если этот суслик все слопает, придется его на фарш пустить. Позже, в общаге. Маша, хочешь пончик? Вика протянула подруге коробку, будто это был сундук с пиратским золотом и парой скелетов в придачу. Лучше 6. Сестра Добрыни закинула свои косички за плечи, а затем жадно впилась в угощение. У нее всегда так, стоит стрессу подкрасться, как она превращается в пылесос для сладостей. Пончики для нее, личные антидепрессанты без рецепта и побочных эффектов. А тут еще и опасность над семьей нависла, словно черный ворон. Она даже подумала, дед-то был прав, когда ворчал, что гвардию распускать не стоит. Наверное, прекрасно знал, чего ожидать его потомкам. Жуя пончик, она волновалась не только за родных, но и тряслась из-за брата. Он сегодня ни на одном занятии не появился, и все ее звонки игнорировал. Братец обычно так не делал, и хоть раз да отвечал, особенно когда дело касалось бесплатной еды. Теперь Добрыня настроила самые мрачные догадки, и даже не замечала вкуса пончиков. «Маш, думаешь, с ним что-то серьезное стряслось?» Вика ускорилась, догоняя подругу. «Ну, не знаю, может и нет». Мелкая пожала плечами, словно стараясь успокоить и Вику, и себя. Его не так-то просто застать врасплох, но он не такой сильный, как я. Не понимаю, Виктория покачала головой, почему ты все время считаешь его слабым. Мелкая чуть не подавилась, но все же умудрилась затолкать последний пончик за щеку. В смысле? С набитым ртом она глянула на подругу. Так я его с самого детства знаю. Он сильный физически, но характер у него не боевой. Дальше она рассказала подруге, что Добрыня в детстве никогда за себя не заступался, когда кто-то разговаривал с ним неподобающим тоном. Всегда сохранял спокойствие и избегал конфликтов. Да что уж там, мог даже извиниться перед кем-то, пусть и был прав, лишь бы не ввязываться в перепалки. Вот мне и приходилось все за него разруливать и справедливость восстанавливать, Вика. Так что не зря я все время беспокоюсь. Мария тяжко вздохнула и постучала в дверь его комнаты. Слышу громкий стук в дверь. Да кто там, черт побери, ломится. Мне такие сны снились, что хочется обратно в кровати запереться изнутри. В царстве Морфея передо мной расхаживала обнаженная дама с потрясающими формами. С формами для выпечки, если быть точным. Держала их на подносе, а аромат свежих пирожных был настолько божественным, что слюнки текли, как у голодного волка из мультика. Мой личный рай, но, как всегда, судьба решила иначе. Деваться некуда, пришлось продрать глаза и открыть дверь. И вовремя. Сеструха уже стояла в боевой стойке, будто сейчас вынесет дверь вместе с косяком. «Братец, ты чего меня пугаешь? Где ты пропадал? Черт возьми, я же переживаю за тебя!» Заорала мелкая так, что, наверное, даже соседи услышали. «Думай, Добрыня, думай, что ей сказать? С утра мозги вообще не работают. Маш, извини, но я слегка приболел. Горло болело и температура была, выдавливаю из себя с самым жалобным видом. Чего врешь-то, а?» Фыркнула мелкая, угрожающе наступая на меня. «Ты никогда не болеешь с твоим-то стальным здоровьем. Ладно, ладно, я просто проспал, признаюсь, понимая, что первая отмазка провалилась с треском. Ага, мастер лапши на уши». Она прищурилась. «Я что, на дуршлаг похожа? Зачем мне лапшу вешаешь? Ты в жизни ни одну утреннюю тренировку не пропустил». Вика, которая пришла с ней, только моргает глазами, глядя то на меня, то на сестру. Похоже, решила сыграть роль миротворца. «Маш, успокойся», Вика берет ее за запястье. «Может, у Добрыни девушка была, вот и все». Сеструха тут же меняется в лице, задумчиво потирая подбородок. А я, мягко говоря, впадаю в ступор от такого предположения, но решил не теряться. «Не было никакой девушки», качаю головой. «Хотя, если бы была, я был бы только рад». Маша тут же врезает мне кулаком по плечу, а потом сама корчится от боли. Видимо, моя каменная мускулатура снова дала о себе знать. «Ай, блин, братец, что несешь?» Потирает она свой ушибленный кулак. Наступает неловкая тишина. Мы молча переглядываемся, и кажется, что где-то вдали кукушка отсчитывает последние секунды моего спокойствия. Маша отвлекается на мой холодильник и спрашивает, зачем на нем замок. А я, как последний параноик, пытаюсь защитить свои запасы от наглого суслика, который таскает мои тортики. «Потому что я крайне гостеприимный», брякаю в ответ. «Всегда рад угостить гостей, как видишь». Поболтали еще о всякой ерунде, и Маша, вздохнув, все-таки выклинчила у меня бутерброд с колбасой. Вики тоже сделал бутер и налил чай. Уселись они за стол, переглядываются хитро, чай попивают. И тут до меня доходит. Это затишье перед бурей. И точно, не ошибся. Маша обрадовала меня тем, что сегодня я обязан сопровождать их на прогулке. Как говорится, хорошего понемножку, и прощай, мой спокойный день. Видимо, судьба решила, что мне слишком хорошо жилось, и пора развлечься. Никуда я не пойду, и вам тоже не советую покидать академию, покачал я головой, убирая подальше свою копченую колбасу. Добывал этот сорт с таким трудом, что любая экспедиция в джунгли покажется прогулкой. Отмазки не прокатит. Маша хитро улыбнулась. В академии скоро бал, и мне срочно нужно новое платье, а вернее, чудо, чтобы на наши копейки найти шикарный наряд. Она тяжело вздохнула с такой глубиной. Ситуация дрянь, не отвертеться. Наряды для аристократов, святое, а девушки на них помешаны, как маньяки на полнолуние. Придется тащиться с ними, увы. Ну что не сделаешь ради семейного мира. Зевая, я переоделся в чистую рубашку и взял со стола ключи и кошелек. Только хотел попросить их убрать за собой посуду, как Вика с серьезным видом заявила. Лучше купить 3 наряда или даже 4. Их же принято менять на балу. И, само собой, сумочки и туфли к каждому платью подобрать. Чего у меня глаза чуть не выскочили из орбит. Но вспомнил, что так действительно принято, хоть и негласно. Да ладно, фыркнула сестра и отмахнулась. Я и в одном платье бал переживу. Ох, вздохнул я, закатив глаза, и положил кошелек обратно. А вместо него взял барсетку побольше, словно собираюсь выкупать заложника. «Ну что, на выход?» — спросил, окинув девушек взглядом, будто проверяя, не спрятали ли они ножи за спиной. Вика поднялась и спросила у Маши, «А родители пришлют тебе украшения к балу или у тебя с собой есть?» Маша печально покачала головой. «Ничего страшного, я могу тебе свои одолжить», — девушка участливо улыбнулась, хлопая ресницами. «А я что?» — взял все-таки кошелек вдобавок к барсетке, предчувствуя, что скоро останусь без штанов, и сказал Виктории, одалживать не придется, сам подарю мелкое украшение, и платье куплю. Думал, дальше все пойдет гладко, а нет, нифига, жизнь всегда найдет способ вогнать тебя в угол без права на последний телефонный звонок. Добрыня, а скажи-ка мне, откуда у тебя появились деньги? Маша окинула меня подозрительным взглядом. Гришка подкинул работенку, и не соврал я. Понятно, протянула она. «Значит, что-то незаконное и мутное. Как же она хорошо знает Распутина, это мне совсем не на руку». Вика, на удивление, встала на мою защиту. Сказала, что сестра слишком уж плохо думает обо мне. А Маша тут же начала возражать, мол, она прекрасно знает Распутина и его образ жизни. В общем, их болтовня покатилась по кочкам, а я мысленно уже планировал побег куда-нибудь на край света. «Погоди, если ты так уверена, что работа незаконная, тебе не страшно, что брат в этом замешан?» Вика поинтересовалась у сестры. «Того и гляди, сейчас они увлекутся пререканиями, а мне уже надоело это слушать». «Да нет же», Маша лишь мотнула головой. «А что, если Добрыню поймают на этом темном деле?» Встрепенулась Вика. «Эй, а ничего, что я тут стою и все это слышу?» Мелкая расхохоталась, откидываясь на стуле. «Ха-ха, если сам Распутин в деле, то не поймают, он никогда не попадется. Гришка знает, что родня с ним сделает, если все всплывет. Надо признать, права она, от Гриши за версту несет авантюрой и махинациями. Ладно, пошли, ночной разбойник, а то опоздаем». Маша вдруг поднялась и уставилась на меня. «У меня аж барсетка из рук выпала, твою ж дивизию. Что она сейчас брякнула про мое прозвище? Неужели знает? Или, а с чего это ты меня ночным разбойником зовешь?» Осторожно спрашиваю, а рука предательски дрожит. «Так ты по ночам где-то шляешься, а потом с деньгами появляешься. Ну не ночной бабочкой же тебя называть», мелкая невинно улыбнулась, «а у меня будто гора с плеч свалилась. Ха-ха, ясно, понятно, только и выдавил из себя. Ну ладно, поехали за твоими нарядами». Глава 3. В Перми. «Какие у него красивые глаза!» — восторженно прошептала медсестра. «Ты лучше на его задницу посмотри», — подмигнула ей вторая. Отражение Виктора мелькало в зеркалах коридоров, пока он уверенно шагал к больному. Черноволосый лекарь считал себя красавчиком и, черт побери, он был прав. Медсестры при его появлении забывали, как дышать. В семье его шутили. «Где появляется Виктор, там не только снег тает, но и древние ледники». Виктор влетел в просторную палату, кивнул сидящей там женщине, и сразу же принялся за работу. Наклонившись над больным, он просканировал его руками, и из-под кожи пациента засияло зеленое свечение, словно там завелись светлячки, и целительские руны вскоре пошли в ход. «Ну вот, все в порядке», — выдохнул Виктор. «Теперь можете спать спокойно, ваш супруг не умрет». Дарья в своем неизменно бежевом кружевном платье застыла, поднеся руки к губам. «Вы уверены, что угроза миновала?» «Абсолютно», — Виктор улыбнулся ей. «Обратились бы немного раньше, ваш муж уже бы стоял на ногах». Графиня смутилась, теребя рукава платья. «Знаете, нам было неловко обращаться. Вы ведь занятые люди, не хотелось отвлекать вас от важных дел», — сказала она. «Напрасно так думали», — улыбнулся Виктор. «Мой младший брат и ваш сын неразлучны, как сиамские близнецы. Мы бы вам не отказали. У Гриши ведь мало по-настоящему верных друзей». Дарье стало тепло на душе от того, что ее сына так ценит. Она улыбнулась и поняла. Гриша, скорее всего, убедил брата помочь по просьбе Добрыни. «Вы даже не представляете, как нам помогли», — в порыве чувств графиня схватила его за руку. Чем мы можем вас отблагодарить? О, не стоит, он аккуратно высвободил свою руку. Мне благодарности не нужны, лучше сыну спасибо скажите. Вот кто об отце позаботился. На прощание Виктор посоветовал ей держать ухо востро, пока муж в больнице. Предупредил, ходят слухи, что враги не дремлют и настроены негативно против рода Добрыниных, так что война может затянуться надолго. Оставив Дарью возле спящего мужа, Виктор уверенно вышел из палаты, готовый снова окунуться в океан восхищенных взглядов. Работа работой, а самолюбование – дело святое. Да уж, лучше бы слева пришибло. Вопили студенты на трибунах. Гляньте-ка, он всего один щит задействовал, где тут логика? Наконец-то я плюхнулся на скамейку, пытаясь перевести дух, но внутри все кипело. До этого наш поход по магазинам шел как по маслу. Кто бы мог подумать, что Вика выкинет такой номер. Гуляя с ней и Машей по бутикам, я сначала был в приподнятом настроении. Мне даже доставляло удовольствие раскошеливаться на все, что сестра захочет, сжигая свои кровные. Все-таки я старший брат, а забота о ней – моя обязанность. Потом мы всей компанией завалились в ресторан. Шопинг высасывает энергию быстрее вампира. Девчонки тоже были голодными. Ну и понятно. Пока они мучились с выбором шмоток, я уютно развалился на диванчике и дремал. Набив животы до отвала, мы душевно беседовали за столом, запивая тортик чаем. За разговором я узнал о Вике много нового. Оказывается, она из какого-то знатного прусского рода, славящегося своей мощью и количеством скелетов в шкафу. Сюда ее отправил дед-патриарх семейства, настоящий кукловод. Он там всем заправляет и лично решает, кого куда послать учиться. Правда, не всех он отправляет в Российскую империю, и Вика была удивлена, что именно ее сюда отправили. Видимо, у деда были какие-то свои планы на внучку, но она не возражала. Призналась, что всегда восхищалась местными порядками, где можно нарушать правила. Короче, свобода ей по душе. В Пруссии законы поведения жестче, а у нас все проще. Если грубо сказать, то у них на родине неровно лежащая вилка на званом ужине, уже трагедия вселенского масштаба, достойная войти в учебники по истории. Но это все лирика. Главное, что мне с ней действительно было интересно в тот вечер. Вика очень умна, начитана, а еще любит дуэли. Есть подозрение, что она мастерски провоцирует на дуэли каждого, кто ей не по душе, словно коллекционирует трофеи. В ресторане я выяснил, что у маркизы намечена дуэль с каким-то студентом из рода Радугиных. Совпадение? Думаю, что нет. Девушка вызвала его не просто так, а чтобы влезть в судьбу нашу с Машей, так сказать, по-дружески. И пусть Вика желает нам добра, но я все равно зол. Почему все так и норовят влезть в проблемы нашего рода и вписаться за меня? Я что, похож на беспомощного сопляка с табличкой «Спасите, помогите»? Сначала Маша бросалась на дуэли с каждым, кто косо на меня взглянет, теперь и Вика туда же. Бесит это до чертиков. Может, все дело в том, что я слишком вжился в свою новую роль в этом мире. Теперь все уверены, что я ленивый и слабый тип, ведь стараюсь избегать всего, что движется, а иногда и того, что уже давно не подает признаков жизни. На самом деле, мне просто лень вытворять что-то эдакое. Скука смертная, одним словом. Если бы они знали, что я уже натворил и повидал, то очень удивились бы. Но, увы, тайны остаются тайнами. Добрыня, этот Эдик Радугин, похоже, уже понял, что проиграет, и теперь выкладывается на полную. Маша ободнула меня плечом и указала на арену. Немного беспокоюсь за Вику. С чего это она вдруг за нее парится, понять не могу. По-моему, у Виктории все под контролем. Играется с противником, как кошка с мышкой. Успокойся, тревожная ты наша, вздохнул я. Вика еще даже не включила турборежим. Не видишь, она специально его изматывает. Мои слова немного остудили сестру. Хотя она сама с Викой на дуэли билась, значит, должна понимать ее силу. Или мелкая просто за подругу сейчас так сильно волнуется. Да и чего тут удивляться. Маша вообще всех считает слабыми и беззащитными. Думает, что без нее никто и шагу уступить не сможет. Ни на тренировках, ни в боях, ни в походе за булочками. Поглядываю на магические вспышки на арене и вижу, как Эдик, фамилию его лучше не рифмовать, красиво взлетает над песком и плюхается лицом вниз. Нокаут. Шах и мат в одном флаконе. Ну а я, собравшись с мыслями, хватаю чистенькое полотенце и топаю к Виктории. Девчонка во время дуэли так старалась, что аж запыхалась и взмокла. Думаю, пусть приведет себя в порядок, а я побуду джентльменом. Хотя, Честно говоря, внутри меня до сих пор бомбит от ее выкрутасов. Женщины, они, как магия, никогда не знаешь, чего ожидать. Хотя, с магией все куда проще. Поболтал с ней недолго и, сухо поздравив с победой, первым двинул на остальные пары. Не то, чтобы я был фанатом учебы, просто хотел успеть занять место на задней парте, там можно спокойно подремать. Оставшуюся часть дня в академии было тухло, чему я несказанно радовался. Выспался вдоволь, и дуэлей больше никто не устраивал, просто праздник какой-то. Но был один забавный момент. Чертов суслик снова объявился во время обеда. Казалось бы, я повидал многое, но этот грызун переплюнул всех и заслужил титул главной заразы дня. Сижу во дворе на лавочке, уплетаю огромный бутерброд. И тут этот хвостатый нахал прорыл нору прямо подо мной. До сих пор не понимаю, почему в академии не начали охоту на грызунов. Суслик уже везде свои ходы прокопал. Либо он мастер маскировки, либо все вокруг слепые. Его наглая морда появилась над поверхностью. Он прищурился. «О, кого я вижу!» – заговорил суслик, словно мы с ним старые друзья. «Нам надо серьезно поговорить. Во-первых, почему в тортах была лактоза? Во-вторых, ты зачем на холодильник замок повесил? В принципе, одним щелчком пальцев я мог бы отправить его на встречу с предками. Но он забавный тип, да и не убиваю я беззащитных животных. Ты хоть представляешь, как меня раздуло? Диарея такая была, что я чуть в стратосферу не улетел». Продолжал возмущаться нахальный грызун, тыкая в меня лапкой без тени страха. «Да, ты выглядишь паршиво», — кивнул я, с трудом сдерживая смешок. «Теперь будешь знать, как воровать чужие десерты. Я бы на твоем месте за языком своим следил», — заявил он с пафосом, будто король вселенной. «Могу так напакостить, что святой водой не отмоешься». Понял намек, смотрю на него и думаю, максимум, что он может, это насрать мне на кровать. Хотя, честно говоря, стирать постельное белье после грызуна удовольствие сомнительное. Да и вообще, кто знает, какие сюрпризы этот хвостатый готовит. А что, если этот грызун такой дерзкий потому, что он не простой суслик, а, например, директриса академии? Представьте, в свободное время она балуется трансфигурацией и отрывается по полной в облике зверька. Хотя, учитывая ее характер, это многое бы объяснило. Кто знает, какие тараканы у людей в голове. Дай угадаю, вероятно, ты уже сделал дубликат ключа от замка на холодильнике. Прищурился я, конечно. Ты что, за лоха меня держишь? Ухмыльнулся он, и хитро на меня посмотрел. Понятно все с тобой, блохастый персонаж, вздохнул я, вставая с лавочки и наклоняясь к нему поближе. Ладно, если жрешь из моего холодильника, будь добр платить. За все в этом мире надо платить. От тебя должна быть хоть какая-то польза. Грызун задумался на мгновение, затем разразился хохотом, хлопая себя по пушистому животу. «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился зверек. «Может, мне тебе еще пирожки из печи полы помыть? Извини, дружище, так не пойдет. Мы не настолько с тобой близки. Не горячись, пушистый. Я имел в виду плату в виде полезной и нужной мне информации. А если так, ладно, поглядим. Все зависит от моего настроения». Фыркнул он и покосился на остаток моего бутерброда, но я ловко запихнул его в рот и, жуя, двинулся прочь. В целом, больше никаких казусов за день не случилось. Ну, почти. Только слышал краем уха, что в женском общежитии кто-то трусики ворует. Теперь не сомневаюсь, что это дело лап суслика. Может, он коллекционер? Весь вечер мне названивал Гришка. Он, видимо, решил, что обязан помочь мне в этом деле с Радугиными. А я не особо в восторге от его вмешательства. Но Гришка копал информацию на наших врагов и сразу делился со мной. Я даже не представляю, откуда у него столько связей, и как он все это добывает. Так я узнал, что Радугины решили затаиться. Засели по своим особнякам, отменили все светские мероприятия и деловые встречи. Думаю, есть у них над чем голову поломать. Наверняка размышляют, кто уничтожил их завод. И, конечно же, гадают, кто так сильно покалечил их начальника службы безопасности и еще десяток гвардейцев.